Глава 64. Вместо того, чтобы обратиться к Гульбрандсену, Снейдер сначала позвонил Кнуту Бьёрнсену. Тот все еще был занят сводной полицией и береговой охраной. «Эй, приятель!» — крикнул Кнут в мобильный телефон так громко, что даже Сабина отчетливо его услышала. «На данный момент мы обнаружили в общей сложности 5 тел, 2 из которых находятся на судебно-медицинской экспертизе. И одно из них уже идентифицировано по зубам. Это проститутка, пропавшая без вести 5 лет назад». «Гортань еще на месте?» — спросил Снейдер. «Да. Судмедэксперт обнаружил там следы удушения. Также в области ребер, вблизи легких, следы ножевого ранения». «Я могу назвать вам имя преступника», — сказал Снейдер. «Вашим коллегам просто нужен новый ордер на обыск виллы Хокана Йоргенсена в Тёнесберге. Им следует взглянуть на основание под аквариумом в его кабинете. Они найдут там кое-что интересное». «Орудие убийства?» «Именно. Кстати, вы были правы. Гульбрандсен действительно коррумпирован. Он работает на Йоргенсена». «Я так и знал», — горько рассмеялся Кнут. «Это значит, теперь вам нужен надежный контакт в норвежской полиции для вашего расследования», — предположил он. «Это еще одна причина, по которой я звоню». Кнут дал ему номер телефона следователя из отдела по расследованию убийств в Осло, которая связалась со Снейдером сразу после их разговора. Через полчаса Александра вывели из собора сотрудники полиции в штатском. На прохладном утреннем воздухе Сабина, Тина, Марк и Снейдер стояли на ступенях собора и смотрели вслед патрульной машине, которая увозила Александра в Осло. Там он даст признательные показания и постарается вывести Астрид из-под удара. Сабина продрогла. Никто из них не сомкнул глаз в эту ночь. Они были голодные и измотанные. Марк, стоящий рядом с ней, широко зевнул. «Что теперь?» Снейдер закурил косяк и сделал 2 долгие глубокие затяжки. Он тоже не выглядел особенно свежим. «На этом мы пока здесь закончили. Давайте соберем вещи». Тина подъехала в трейлерный парк, а остальные — на виллу Хокана. По дороге они сообщили Кори по телефону, что полиция арестовала Александра за убийство фон Тун, что на этом дело для них закрыто, и через час они отправляются обратно в Осло. Вскоре после этого они добрались до виллы и стали собирать свое оборудование в офисе. Сабина первым делом убрала свой ноутбук и спутанные кабели. «Когда мы улетаем?» Не поднимая глаз, Снейдер продолжал рыться в своей сумке. «Вы уже хотите домой?» Она на мгновение застыла. «А вы нет? Мы сделали все, что могли. Убийство посла и начальника ее службы безопасности раскрыты, как и убийство проституток. Думаю, с остальным норвежцы быстро разберутся. Кроме того, мы и так уже довольно долго испытываем терпение Дирка ван Нистельроя». Снейдер выглядел довольно мрачным. «Да, все чудесным образом прояснилось, за исключением 2 вещей. Покушение на убийство Кшиштофа и пожар в отеле, пока не укладываются в общую картину». Сабина внимательно слушала. «Почему?» «Все как-то не до конца ясно. Почему убили Хоровица? Из-за ножа, который даже не был орудием преступления? Инстинкт подсказывает мне, что эти 2 нападения могут не иметь никакого отношения к братьям Йоргенсен. Возможно, речь шла о чем-то совершенно другом». Сабина нахмурилась. «Значит, вы хотите продолжить, да?» — спросила она. Он задумался на мгновение, затем кивнул. «Да, но я пока не знаю, как». «Он действительно это сказал?» «Нетипично для Снейдера». Тем временем Марк сложил свое оборудование в сумку. «Я тоже убежден, что норвежцы разберутся. Если мы сейчас вернемся домой, то, по крайней мере, сможем снова заняться утечкой данных в Висбадене». Снейдер на мгновение поднял голову. Его взгляд терялся вдали. Сабина с интересом наблюдала за ним. Утечка данных. За последние 24 часа он об этом ни разу не подумал. Слишком много личных ударов судьбы выпало на его долю за это время. Теперь он уставился на Марка. «Утечка данных», — задумчиво повторил он. Когда еще раз были встречи Хокона и посла? Марк перечислил даты каждого воскресенья, основываясь на данных навигатора и чеках за топливо в машине Астрид. На пятой дате он замолчал. Они совпадают с датами возможной передачи данных из Висбадена, закончил Снейдер. Сабина поставила сумку. Речь о кроте? Снейдер кивнул. Но это может быть и чистым совпадением. Однако он произнес это не очень уверенно, и все знали, как мало он верит в совпадения. Внезапно Снейдер побледнел, и причиной был не только недостаток сна. Он оперся на стол, открыл футляр с акупунктурными иглами и глубоко вонзил две из них в тыльную сторону ладони. Потом задумчиво покрутил их по очереди. В качестве посла Катарина фон Тун часто приходилось курсировать между Осло и Министерством иностранных дел в Берлине. Наверняка можно выяснить, была ли она в Германии в те дни, когда мы подозреваем, данные покинули БКА. Тогда она легко могла бы вывести документы в своем дипломатическом багаже из ЕС в Осло, минуя таможенный контроль, — продолжил Марк. А на встречах на заправке передать все Хокону. Сабина снова вспомнила последние слоги Кшиштофа. Ко-ко-пе. Что он имел в виду? Купервик. Передал. Возможно, он догадывался, в чем было дело. Значит, Катарина фон Тун была звеном в утечке данных? Возможно. Снейдер кивнул. Если мы правы, она, вероятно, была своего рода посредником, потому что документы всегда в течение 3 дней вывозились за границу, где их продавали тому, кто предлагал самую высокую цену. Вероятно, в Восточной Европе. Либо российской мафии, либо польским, украинским или белорусским преступным организациям. Желающих и возможностей много. «Восточная Европа?» — повторила Сабина. «Раз в месяц грузовое судно Хокона швартуется в Калининграде». Снейдер щелкнул пальцами. «Он получал документы от Катарины фон Тун и переправлял их в Россию по своему старому контрабандному маршруту». «А как Катарина фон Тун изначально вошла в контакт с Хоконом?» — спросил Марк. «Уж точно не на почве ее редких предпочтений в отношении молодых девушек». «Как посол, она, несомненно, знала о криминальном мире Норвегии. И когда искала покупателя для своего товара, Хокон стал очевидным выбором». Снейдер вытащил иглы из кисти. Его лицо вновь приобрело здоровый цвет, как это всегда бывало, когда он преследовал преступников и вырисовывались первые конкретные зацепки. «Пока что это всего лишь теория», — пробормотал он скорее про себя. «Но она логичная и обоснованная. Вообще-то только так и могло быть». В дверь постучали. Хокон вошел в комнату и огляделся. «Вы уезжаете?» «Вы дали нам еще одну ночь до сегодняшнего утра», — напомнила ему Сабина, прежде чем Снейдер успел сказать что-нибудь опрометчивое. «Ваш отъезд как-то связан с тем, что моего брата только что арестовали за убийство немецкого посла. И те же следователи забрали мою жену на допрос». «О причине вы должны спросить следователей, а не нас. Мы всего лишь наблюдатели в этой стране». Снейдер застегнул молнию на своей сумке. «Наша миссия выполнена». Как он и пообещал Александру, остальная информация осталась при нем. «Вы сейчас летите домой?» «Пока возвращаемся в Осло. В данный момент я работаю над другим делом, в котором только что появилась новая зацепка». «Я полагаю, вам нельзя об этом говорить». «Было бы неразумно с моей стороны». Снейдер холодно улыбнулся. «Тогда я желаю вам удачи». «И вам того же». Снейдер пожал руку Хокону. На этот раз рукопожатие было очень крепким и долгим, и оба мужчины пристально смотрели друг другу в глаза.